Вернувшись домой, я покормил такса свежим сырым мясом, а остальное оставил доброхоту. Домовой в последнее время часто готовил и для себя, и для меня. Правда, питаться ему самому было незачем. Как я понял, он делал это исключительно ради удовольствия. Следующие несколько часов мы с Сеченовым торчали в нашем сарайчике между территориями особняков, где и занимались сборкой будущего аппарата, который создаст прорыв в сфере гастроэнтерологии. Если у нас получится, можно будет сделать и другие виды эндоскопов. Бронхоскоп для осмотра бронхов, колоноскоп для исследования толстого кишечника и другие. Хотя про колоноскоп еще точно рано говорить. Люди глотать-то поначалу будут с трудом, а уж факт засовывания трубки в задний проход и вовсе всех отпугнет. Перед созданием колоноскопа нужно будет написать пару статей о необходимости проведения такой диагностики. Пока что о заболеваниях толстой кишки никому ничего не известно. Значит, придется описать колиты и онкологические заболевания, которые без эндоскопического обследования выявить попросту невозможно. Ух и кропотливая же работа, утирая пот со лба, бурчал Сеченов. Мне твой микроскоп-то показался чем-то невероятным. А уж сколько сюда линз придется вставить, уму непостижимо. Продолжай, у тебя неплохо получается, ответил я, попутно собирая корпус и рабочий механизм аппарата. Сеченов же работал над резиновой трубкой, а с ней было очень много сложностей. Нужно аккуратно проделать несколько каналов, каждый из которых будет выполнять свою функцию. Один подавать воду, другой ее отсасывать, третий светить, а четвертый станет нашим глазом. Если первые два канала основаны на разнице в давлении, то со следующими возникает проблема. Для освещения придется встроить магический кристалл в корпус аппарата, а для создания оптического канала придется очень долго возиться с линзами, закрепляя их в полости трубки. Мы провозились почти до полуночи, но все же закончили начатое. Пришлось, правда, достать кристалл из моей магической лампы, но оно того стоило. При первой же пробе мы обнаружили, что трубка проводит свет, а оптическая система с легкостью передает изображение на объектив. Поверить не могу, что у нас получилось, удивился Сеченов. И что теперь, надо ведь еще чертежи сделать, верно, верно. А еще, по-хорошему, нам нужен доброволец, на котором мы испытаем эндоскоп. Не хочу регистрировать патент, пока мы не убедимся, что весь механизм работает как надо. Господа, услышал я голос своего дяди. Олег заглянул в сарай и жестом подозвал меня к себе. Простите, что отвлекаю, но мне нужно с тобой поговорить, Алексей, срочно. Сейчас подойду, кивнул я, а затем сказал Ивану дальнейший план действий. Готовь чертеж рабочей трубки, а я опишу корпус и оптическую систему. Предоставим ордену схему на двух листах. Иван кивнул и направился к себе домой заканчивать начатую нами работу. Я же последовал за дядей в прихожую нашего особняка. Олег выглядел встревоженным. Даже деревянный протез, который я не так давно прицепил к его ноге, не сдерживал его рвения нервно бегать туда-сюда по дому. Он волновался, не знал, какие подобрать слова, чтобы описать свою проблему. «Дядь, что опять стряслось?» – спросил я. «Стряслось письмо твоего отца», – стиснул зубы он. «Ты даже не представляешь, что он выдумал. У него появились планы на моего Сережу, и они меня совершенно не устраивают». Глава 4. «А ведь отец говорил, что пришлет Олегу письмо с предложением. Однако, насколько я помню, он хотел предложить ему помощи принять в рот. Но почему же тогда Олега так взбесило это послание? Что конкретно предложил отец?» – спросил я. «Какие у него планы? Он настаивает на том, чтобы я отдал ему Сережу», – нахмурился Олег. «Якобы он сможет дать ему место в роде, образование и совершенно другую жизнь». «Погоди, но ведь это же хорошо, разве нет?» – уточнил я. «У мальчика есть шанс гарантированно получить свое место в жизни и раскрыть свой потенциал, который у него, как ты мог заметить, очень велик». «Племянник», – медленно помотал головой дядя, – «ты, кажется, ничего не понял. Он собирается забрать его не когда-нибудь потом, и не на время. Он хочет, чтобы мы отвезли ему Сережу уже сейчас, навсегда». А вот этого отец не упоминал. Речь изначально шла о том, что он поможет мальчику добиться статуса лекаря, поможет стать дворянином. «Он хочет лишить меня сына», – выдохнул сквозь стиснутые зубы Олег. «Понимаешь, Александр считает, что Сереже вообще не стоит знать о том, кто его настоящий отец. Да чтоб мне грифон голову отклевал, я ни за что в жизни на это не соглашусь. Уж лучше я сдохну в нищете, оплачивая обучение своего сына, но не откажусь от него». «Погоди, уж в крайности бросаться не будем», – остановил его я. «Но я с тобой согласен. Он не имеет права отбирать у тебя Сережу. Не стану лгать, дядь. Отец говорил со мной об этом. Говорил, Олег вцепился в мои плечи. И ты все это время молчал. Почему? Он сказал, что будет помогать Сереже, но не более того. Я и вовсе предложил ему не забирать мальчика в Санкт-Петербург, а помочь ему в дальнейшем поступить в Саратовский лекарский университет. Он сказал, что обдумает этот вопрос, и просил меня молчать об этом», — объяснил я. «Похоже, ты плохо знаешь своего отца, Алексей», — вздохнул Олег. «Он ведь все что угодно готов вывернуть наизнанку ради своей пользы. Здорово он, однако, придумал. Обменяемся сыновьями. Тебя ко мне, а Сережу к нему. Великолепный план. Вот только не выйдет у него это. Я костьми лягу, но не дам ему реализовать эту подлую идею». «Так в чем сложности?» — не понял я. «Ты ведь можешь отказаться, и все на этом. К роду Мечниковых ты никакого отношения не имеешь, как и я. Он не может нами помыкать». «Да, вот только Сережей сможет», — заявил дядя. «Каким боком?» — спросил я. «Он ведь сын изгнанника и простолюдинки. Твой отец может подписать указ о принятии мальчика в свой род, независимо от нашего желания. Дворянин имеет право признать любого крестьянина или просто гражданина членом своего рода. Просто обычно от таких предложений ни один дурак не отказывается». «Теперь я понял», — кивнул я. «Если Сережа войдет в род Мечниковых, мой отец сможет на законных основаниях забрать его к себе. А вот это уже действительно плохо, о чем я тебе и говорю», — нахмурился дядя. «И мы ничего не сможем ему противопоставить. У нас права такого нет. А уж если и подать в суд, то все законы будут на стороне Александра. Мальчик родственен ему по крови. У него есть лекарская магия. И его родители не имеют никакой власти. Все против нас, черт возьми. Успокойся», — велел я. «Я подумаю, как можно решить эту проблему. Для начала сам напишу отцу, попробую его переубедить. Возможно, он послушает меня. А знаешь, что самое неприятное?» Горько усмехнулся дядя. «Этот мальчик бы ему не понадобился, если бы у него не было магического потенциала, и особенно если бы у него не было так много сходств со своим дедом. Попробуй, Леш, напиши ему. Я понимаю, что ты из благих побуждений рассказал ему о магическом потенциале Сережи. Я тоже много раз обманывался, доверяя Александру, но хотя бы не заблуждайся. Он нам уже не семья, просто чужой человек, который косвенно может влиять на нас, Хоперских Мечниковых». Мою голову разрывало от столкновения всех этих фактов. Мне жутко не хочется вступать в прямую конфронтацию с собственным отцом. Однако Олег пытается донести до меня, что этому человеку и вовсе нельзя доверять. Хотя мне в общении с отцом показалось, что он и вправду хочет помочь маленькому племяннику. И кому верить? Нужно составить свое мнение. Для начала посмотрим, что ответит мне отец. «О, приперся, хромоножка!» — послышалось ворчание Доброхота. «Что-то давно тебя видно не было. Я уж думал, что ты больше сюда не приковыляешь. Отвяжись», — огрызнулся Олег. «Еще от тебя оскорбления выслушивать не хватало. Кстати, Доброход прав», — подметил я. «Чего?» — удивился Олег. «Проклятие уничтожено. Все химикаты из подвала я перевез на завод. В доме теперь безопасно. Я думаю, вам пора возвращаться сюда», — сказал я. «Да мы уже привыкли в квартире ютиться», — пожал плечами Олег. «Ты лучше продолжай заниматься своей деятельностью. Можешь занимать дом, сколько хочешь. Мы не хотим тебе мешать». «Нет, дядь, я не согласен», — помотал головой я. «Если предположить, что отец примет Сережу в рот и пришлет сюда людей, чтобы забрать его, лучше уж рядом буду я, чтобы дать им отпор». «Отпор? Шутишь, что ли? Ты понимаешь, чем это чревато?» — спросил Олег. «В итоге тебя же выставят нарушителем имперских законов. И я сильно сомневаюсь, что твой отец побрезгует осудить сына, которого уже однажды изгнал. Вот и посмотрим», — продолжил убеждать его я. «Нет, дядь, серьезно, я настаиваю, переезжайте уже в ближайшие дни. Здесь вы будете под защитой. В соседнем доме теперь живет хороший лекарь, тоже с обратным витком. И мы с недавних пор с ним соратники. Так будет куда безопаснее». Дядя недолго подумал, но все же кивнул. «Хорошо, Алексей», — убедил. «Пойду договорюсь насчет повозки. Завтра же перевезем сюда наши вещи». «Ура, Катюша вернется», — воскликнул Доброход. «Жежу», — зачем-то поддержал домового Токс. «Так, но вот эта живность пусть держится подальше от моего сына», — попросил дядя. «Не беспокойся, они смирные», — улыбнулся я. «Более того, они тоже защищают дом. Токс запросто может обездвижить человека, а доброход – башку сверну, если кто-то Катюшу обидит», – хмыкнул домовой. «Да, примерно это я и хотел сказать», – рассмеялся я. Дядя похромал в съемную квартиру, а я отправился завершать оставшиеся дела. Нужно хотя бы начать подготовку чертежа эндоскопа, но перед этим нужно сделать еще кое-что – отправить 3 письма. Первым делом я подготовил сообщение отцу, в котором высказал свое неодобрение его поступку, и вежливо, но настойчиво попросил его пересмотреть свои планы на Сережу. Следующие 2 письма я адресовал военным. Еще неизвестно, как пройдут переговоры с отцом Синицына, а кристаллы нам уже нужны, причем в промышленных масштабах. Я отправил 2 письма, одно Андрею Бахмутову, второе – Кириллу Мечникову. Обращаться за помощью к брату мне особенно не хотелось, но я решил не идти на поводу у Гордыни. В конце концов, это выгодно нам обоим, и он это должен понять, если, конечно, сможет задавить и свою Гордыню в том числе. Затем, отправив письма, я посидел еще час над чертежом для патента и после этого лег спать. Мы с Синицыным договорились отъехать в Аткарск в полдень. С утра я помог Олегу, Кате и Сереже заселиться назад в свой особняк, затем дал указание доброходу и таксу, а то эта парочка запросто может вытворить что-нибудь, чем испугает вернувшихся в свой дом жильцов. Ровно в полдень мы с Ильей встретились на вокзале. «Как же мне надоело кататься на этом поезде, ты бы только знал», – пробурчал Синицын. «С тех пор, как началась вся эта заваруха с патентами, я побывал в Саратове больше раз, чем за всю свою жизнь до этого. Каждую неделю, туда-сюда, туда-сюда. Может, нам теперь Сеченова подстегивать на эти поездки, а то чего это я один отдуваюсь? Нет уж, дружище, мои изобретения будешь регистрировать ты. Или ты после предыдущего нашего разговора изменил свое отношение к Сеченову», — произнес я. «Это, конечно, хорошо, но я сам пока не готов дать ему доверенность и право на мою подпись. Это дело я могу поручить только тебе». Синицын самодовольно хмыкнул, удовлетворившись моим доверием. Вскоре подошел поезд. Мы забрались внутрь и направились в Аткарск. Если до Саратова мы обычно добирались за 2-3 часа, то в родной город Синицына поезд доехал всего лишь за 1 час. И стоит отметить, город выглядел куда хуже Хоперска. Захолустный, неблагоустроенный. По большей части был заполнен деревянными домами, крытыми соломой и камышом. Улиц как таковых не было. Обычные тропы между домами, не более того. В Хоперске хотя бы центр был вымощен. «Да, не смотри на меня так», — отмахнулся Синицын. «И вот это все я в теории могу унаследовать. И то вряд ли. У меня есть старший брат, который уже вовсю обучается у отца руководству городом. Сколько здесь людей-то живет?» — поинтересовался я. 2500 голов, — ответил Илья. «Не больше. Мы прошли к центру города и, как оказалось, там Аткарск выглядел несколько иначе. Вдоль улиц тянулись громадные здания из красного кирпича, местная амбулатория, школа, полиция. И все эти крепости окружали большую территорию, на которой располагался особняк Синицыных. «Сразу видно, что твой отец военный», — отметил я. «Это ты к чему? А, ты про здание?» «Да, это их по его приказу так выстроили. Огородил себя стенами со всех сторон, будто готовится в любой момент принять осаду. У него после войны осталось, как это правильно назвать-то, паранойя», — подсказал я. «Да, вроде того. Так что, думаю, теперь от знакомства с ним ты не так сильно удивишься». Мы прошли между школой и амбулаторией и оказались у главных ворот поместья Синицыных. Я заметил, что город находится на широком холме, а сам особняк расположен как бы на его пике. Отсюда открывался красивый вид на заснеженные горизонты окраины города, где, между тем, виднелись какие-то предприятия. «А что это у вас там?» — поинтересовался у Синицына я. «У нас в Хоперске-то завод всего один, а тут, вижу, сразу несколько имеется. Мой отец любит вкладываться в промышленность», — объяснил Синицын. «Там на окраине 2 кирпичных завода, 2 паровые и 2 водяные мельницы около реки Аткары. Еще мыловарня в другом конце города есть. Другими словами, работой обеспечены все местные жители. Городские обычно трудятся на предприятиях, а сельские на полях. У нас тут четкое разделение труда. Разрази меня гром», — выругался молодой охранник, стороживший вход в поместье. «Илюшка, ты, что ли, ты зачем себе эти усы дурацкие нарастил? А ты так и не научился вежливо обращаться к своему господину», — задрав нос, гордо хмыкнул Илья. Затем резко опустил голову и громко рассмеялся. «Давно не виделись, Влад». Илья, к моему удивлению, крепко обнял бойца и звонко постучал ему ладонью по спине. «Это мой старый друг, Алексей», — сказал Илья. «Владислав Апрелов. Мы с ним все детство вместе провели. С ностальгией вспоминаю времена, когда ваш отец гонял нас и учил драться, Илья Андреевич». Встав по стойке смирно, выдал Влад, хотя в его голосе явно был сарказм. «Я уже понял, что они с Ильей всегда были на «ты», хотя такое редко встречается в подобной разнице положений. Алексей Мечников, представился я и пожал руку бойцу. Решил не выглядеть на фоне Ильи каким-то напыщенным дворянином. Тем более я им по факту и не являюсь. Очень приятно, он потряс мою руку, затем аккуратно оглянулся, чтобы убедиться, нет ли поблизости других людей, после чего произнес: «Илья, а ты чего вернулся? Я думал, что ты все уже, с концами». «Да вот появилось желание поболтать со своим папашей», — ответил Синицын. «Он как там, в добром здравии? Да разве ж его чем убьешь?» — усмехнулся Апрелов. «А вот насчет вашего с Алексеем здоровья я бы побеспокоился. Боюсь, Андрей Константинович может самую малость сорваться. Он сегодня не в настроении. Впрочем, как и всегда», — пожал плечами Илья. «Не беспокойся, мы сможем за себя постоять», — уверил его я. «В таком случае, милости прошу», — сказал Владислав и открыл нам ворота, после чего поклонился Илье и добавил: «С возвращением, мой господин». «Да тьфу на тебя», — отмахнулся от него Синицын. «Пока мы шли по вымощенной камнем тропе к особняку, я решил завести разговор». «Да ты, как я посмотрю, не только с дворянами прост в общении», — подметил я. «Это у нас нормально. Отец воспитывал своих детей и детей своей гвардии одинаково. Всех гонял, учил драться. Никогда не гнушался взаимодействовать и делиться опытом даже с простолюдинами. Я бы назвал это хорошей чертой. Скажи это бедным мальчишкам, которых он забивал тупым мечом до переломов», — усмехнулся Синицын. «Хотя, стоит отметить, из них после этого вырастали сильные мужчины. Да уж Андрея Синицына расписали в таких красках, что будь в этом мире огнестрел, я бы ожидал, что нас встретит выстрелом из мушкета в ноги». Я поднял взгляд и заметил, как на втором этаже кто-то мелькнул в окне. «Да-да», — вздохнул Илья. «Похоже, нас уже заметили. Однако не успели мы войти в дом, как из главных дверей выскочил высокий, крепкий мужчина и перегородил нам проход. По общим чертам я сразу понял, что перед нами старший брат Ильи. «Ну здравствуй, Дим», — улыбнулся Илья. «Давно не ви». Удар. Кулак старшего брата врезался в челюсть Ильи, и тот сразу же рухнул на землю. Мужчина перевел взгляд на меня, видимо, оценивая мои силы. Но как только взглянул мне в глаза и заметил, как напряглась моя левая рука, резко остановился. «Как ты посмел сюда вернуться?» — крикнул он Илье. «И я рад тебя видеть, Дим», — потирая челюсть, — сказал Илья. «А ты ничуть не изменился. До сих пор бьешь, как баба». Дмитрий Синицын оскалился и сделал шаг вперед, чтобы еще раз врезать Илье, но я встал у него на пути. «А ну, прочь с дороги», — прорычал он, надменно осматривая меня сверху вниз. «Ты еще кто такой, кто пустил постороннего?» «Алексей Мечников», — коротко представился я. «И я не посторонний. Меня сюда пригласил твой брат. А это у вас традиция такая, встречать родственника ударом в лицо, а ты не лезь не в свое дело», — прошептал Дмитрий. «И настоятельно рекомендую расслабить свою руку. Если я почувствую, что ты колдуешь, твою левую руку уже никакая лекарская магия пришить обратно не сможет. И это мы еще до отца Синицына не добрались. Вот так семейство». Не удивлен, что Илья отсюда сбежал. «Не надо, Алексей», — попросил меня Илья, заметив, что я продолжаю набирать магию обратного витка в левую руку. «Он того не стоит». «Еще раз повторяю свой вопрос, Илья», — произнес Дмитрий. «Зачем ты вернулся? Если я скажу, что соскучился по своему брату и отцу, то снова получу по морде, да», — уточнил Илья. «Если продолжишь юлить, вылетите отсюда оба», — сказал Дмитрий. «Последний раз спрашиваю. Это не Илья пришел к отцу, перехватил инициативу я. Это я воспользовался им, чтобы переговорить с Андреем Константиновичем с глазу на глаз». Оба Синицыных удивленно взглянули на меня. «А, да, это его идея», — закивал Илья. «Я понял, что нужно брать ситуацию в свои руки, поскольку Илья не остановится и продолжит подначивать своего брата на конфликт. В итоге это закончится тем, что нас в лучшем случае выгонят, в худшем вызовут кого-то на дуэль. Не понял, нахмурился Дмитрий Синицын. Я что-то не расслышал твой титул. У меня его нет, ответил я. Это помешает мне встретиться с бароном, однозначно, отрезал Дмитрий. Странно, а мне говорили, что господин Синицын не стыдится общаться с простым народом. Тем более у меня есть для него серьезное предложение. Уверен, оно его заинтересует. В таком случае озвучь его мне, сказал он. Я передам отцу. Об этом я могу сказать только ему лично. Это дело касается военной сферы. Разговор не для посторонних ушей, прямо сказал я. Это ты меня назвал посторонним, вновь разозлился Дмитрий и, кажется, захотел наброситься на меня. Однако его прервал разнесшийся по всей территории звук грома. По крайней мере, так мне показалось поначалу. На деле же это был чей-то голос. А ну, быстро прекратили этот балаган, проорал стоящий на балконе Андрей Константинович Синицын. Я поднял взгляд и, к своему удивлению, обнаружил, что над нашими головами парит огромный камень идеальной шарообразной формы. Иначе я его случайно на вас уроню, закончил свою фразу барон. Геомант, значит, кажется, так в этом мире зовут магов земли. Теперь я прекрасно понимаю, какую роль он мог играть на фронте. Если он силой мысли способен поднимать такие камни, никакие снаряды армии попросту не нужны. Всех сотрет с лица земли каменным дождем. Отец Ильи и Дмитрия оказался старее, чем я думал. Полностью седой, низкорослый, но очень крепкий мужчина лет 70. Лекарских привычек не отнять, я сразу же заметил, что у старика нет левой руки, а глаз на той же стороне слеп из-за увечий, которым покрыта половина лица. «Рад тебя видеть, отец!» – неуверенно пропел Илья, глядя на камень над своей головой. «Может, уберешь эту глыбу, а то еще и Диму случайно заденешь, совсем без наследников останешься!» «Помолчи!» – рявкнул он. «Ты меня не интересуешь. Мне больше хочется поболтать с твоим спутником. Вы что-то обронили про военную сферу, молодой человек?» «Так точно, господин Синицын!» – кивнул я. «Есть дело, с которым можете помочь только вы. Я могу обеспечить военных очень полезным товаром». «Так, допустим», – кивнул Андрей Константинович, продолжая поддерживать над нашими головами камень. «А я здесь при чем? Почему вы пришли именно ко мне?» «Потому что у нас больше нет знакомых людей, обладающих влиянием в военной сфере», – прямо сказал я. «Именно поэтому я решил воспользоваться знакомством с вашим сыном, чтобы устроить эту встречу». Бум. Камень с грохотом рухнул прямо за нашими спинами и раскололся на десятки неровных кусков. Нас с Ильей окатило волной пыли. «В таком случае, проходи», — сказал он, покидая балкон. «Поговорим». Илья взглянул на меня, пожал плечами, а затем сделал шаг вперед, однако Дмитрий остановил его, толкнув рукой в грудь. «Отец сказал, что войти может только Мечников. Ты будешь ждать здесь», — холодно сказал он. «Что ж, оно и к лучшему», — усмехнулся Илья. «Мне же меньше тумаков достанется. Я бы на твоем месте не был в этом так уверен», — с угрозой ответил ему брат. Илья кивнул мне, дав знак, что я могу оставить его наедине с братом. Удовлетворившись решимостью друга, я прошел в особняк. Самое любопытное, меня никто не сопровождал. Все совсем не так, как на встрече с Юсуповыми. Там меня чуть ли не в клетке тащили на переговоры. И дело здесь вовсе не в том, что у Синицыных слабый гарнизон. Это скорее говорит о силе самого главы семьи. Он не боится встретиться со мной один на один. Я поднялся на второй этаж и сразу же увидел открытую дверь в кабинет барона. Он сидел за столом и даже не смотрел на то, как я к нему приближаюсь. Я неспешно прошел внутри, не дожидаясь приглашения, сел на стул напротив Андрея Синицына. «Не знаю, с каким предложением ты пришел, но в людях ты совершенно не разбираешься, раз выбрал Илью себе в друзья», — произнес Андрей Константинович. «Или же ты просто пользуешься моим сыном?» «Я бы сказал, что мы — деловые партнеры», — произнес я. «Что ж, в таком случае я точно могу сказать, что ты — дурак», — заявил он. «Я бы своему младшему не доверил даже комнату от пыли чистить. Давайте обойдемся без оскорблений», — спокойно попросил я. «Ссору мне с вами затевать незачем, но если я еще раз услышу, как вы нелестно высказываетесь обо мне или об Илье, я буду вынужден уйти, а вы так и не узнаете, что я хочу предложить военным». «Хо», прищурив здоровый глаз, усмехнулся он. «Тебя, вижу, мой камешек не напугал. Совсем умереть не боишься? Я уже много раз слышал этот вопрос. Сами делайте вывод, как обычно, я на него отвечаю, раз сижу здесь, перед вами», — произнес я. «Я знал, как нужно разговаривать с этим человеком. Андрей Синицын – мужчина жесткий и прямолинейный. Однако такой, как он, не будет рад, если перед ним станут присмыкаться. Он попросту не станет уважать такого человека. А мне его уважение нужно, иначе он не поверит моим словам. «Что ж, в таком случае переходи к делу, Мечников», – сказал старший Синицын. «Я тебя слу». Андрей Константинович резко замолчал, его лицо покраснело, мужчина схватился за шею и громко закашлялся, а затем рухнул со стула, перевернув своим массивным телом широкий письменный стол. Глава 5. Андрей Константинович Синицын, громко кашляя, распластался на полу. Я вскочил со стула и тут же рванул к нему, однако в этот самый момент в кабинет ворвались стражники, которых я все это время даже не замечал. Мне казалось, что их и вовсе нет в особняке. Уж не знаю, где они прятались, но появились они крайне не вовремя. «Что? Что ты сделал с господином Синицыным?» – проорал один из них. Я услышал, как хрипит барон. Он пытался что-то сказать, но не мог. Дыхание перехватило, связки парализовало. Вариантов уйма. Я не могу сказать наверняка, что с ним сейчас происходит. Возможно, его отравили, а нам с Ильей не повезло оказаться рядом в этот момент, но нет, такое, конечно, может быть, но я в такие совпадения не верю. Скорее всего, то, что случилось с бароном Синицыным, как-то связано с нашим появлением. Но как, я с вашим бароном ничего не делал, но лучше вам пустить меня к нему, чтобы я смог оказать ему помощь, произнес я. Старший Синицын снова что-то прохрипел, готов поклясться, что он сказал. «Пустите. Вот только солдаты этого, судя по всему, не расслышали. Не двигайся», — приказал мне один из бойцов, выставив перед собой копье. Его острие почти касалось моей груди, а клятва лекаря уже начала действовать. Видимо, Андрей Константинович хотел или даже умолял, чтобы я ему помог. Вот только передо мной встала толпа солдат. Если честно, я скептически относился к этому путешествию в Аткарск. Был уверен, что Илья сильно преувеличивает то, с какими проблемами мы можем столкнуться в особняке его отца. Вот и подтверждение того, что моя хваленая интуиция тоже может давать сбой. Никогда не знаешь, с чем столкнешься в будущем. Хотя в какой-то степени это даже к лучшему. Неизвестность дарит куда больше полезных для организма гормонов, чем определенность. Однако проблема страдающего барона оказалась не единственной для местной охраны. Ведь снаружи послышался звон. Его я ни с чем не спутаю. Это точно звук от столкновения клинков. Два человека смахнулись друг с другом. И, кажется, я уже догадываюсь, кто эти люди. Там сыновья барона сошлись в дуэли. Услышал я вопль одного из стражников, который сразу же подтвердил мои догадки. Так и знал. Либо Илья все-таки довел своими язвительными шутками старшего брата, либо Дмитрий сам решил начать эту дуэль. Оба обладают довольно сложными характерами. Вот только один агрессивный, а второй до ужаса вредный. Ничего удивительного в том, что они и 5 минут не продержались без дуэли. «Не двигайся», — рыкнул на меня солдат. «Быстро говори, что случилось с нашим господином, иначе твое сердце будет на моем копье. Даю свое слово». Слово он дает, идиот. Я один, кто может сейчас его спасти. Хотя я примерно понимаю, как это выглядит со стороны. Незнакомец зашел в кабинет барона, и тот уже через пару минут рухнул на пол и начал задыхаться. Вот только я ничего не делал, и чтобы его спасти, мне придется пойти на крайние меры. Я быстро оценил, сколько в комнате человек. Один стражник с копьем и 2 с саблями стоят прямо позади него, а обратный виток использовать слишком опасно. Это может стоить мне жизни. Но если я ничего не предприму, то я умру в любом случае. Один укол копьем, и я мертв. Даже не замечу, как мое сердце остановится. Первым делом я направил лекарскую магию в сердце, чтобы заранее улучшить его обмен веществ и укрепить проводящие пути, и лишь после этого нанес удар обратным витком. Вот только на этот раз это было не так эффективно, как с солдатами Юсуповых в Санкт-Петербурге. Ведь я вернул все витки на место, вновь перекинул их на лекарскую магию. Я сильно рискнул, схватив противника за руку. Его копье проткнуло кожу и мышцы прямо над моим сердцем, но я успел парализовать его руки и отключить сознание. Следом на меня рванули 2 солдат, которые толком не успели понять, что случилось. Я понимал, что фехтовать с ними бесполезно. Они гарантированно владеют оружием лучше, чем я. Раз их с самого детства тренировал такой опытный вояка, как Андрей Синицын. Но у меня был запасной план. Я воспользовался магией всех своих витков и сделал все в точности да наоборот. Резко улучшил кровообращение в головах своих противников. А такой приток крови сразу же вызывает головокружение, поскольку нервная ткань не успевает отреагировать на изменения кровотока. Никогда бы не подумал, что даже лекарскую магию можно использовать как оружие. Они потеряли равновесие лишь на долю секунды. И тогда я быстро перешел на близкий контакт, коснулся их левой рукой и заставил потерять сознание. Вот только три спазма сонных артерий подряд заставили мой обратный виток истощиться почти до нуля. И это сразу же дало отдачу. Я сильно облегчил ситуацию, заранее улучшив кровоток в сердце. Однако я все равно почувствовал, как кровообращение головного мозга полетело к чертовой матери. Но как только мои противники рухнули на пол, я сразу же рванул к барону Синицыну. Думать о том, как проходит дуэль Ильи, времени уже не было. Он и сам сможет за себя постоять. А вот если умрет его отец, мы оба проблем не оберемся. «Тише, тише», — произнес я Синицыну. «Сейчас я приведу вас в порядок. Успокойтесь, старайтесь дышать размеренно». Барон последовал моему совету, однако дыхание от этого не нормализовалось. Я, не обращая внимания на дискомфорт в груди, скинул с себя сумку, достал фонендоскоп и принялся прослушивать его легкие. Однако уже при осмотре грудной клетки понял, что на самом деле случилось с Андреем Синицыным. Его никто не отравил. Просто его ребра, начиная от третьего и заканчивая шестым, почему-то переломились и вонзились в грудь. И, судя по всему, пронзили легкие. Барон сплевывал кровь, судорожно кашляя. А фонендоскоп передавал мне звуки, которые намекали сразу на две патологии. Гематоракс и пневмоторакс. В первом случае в поврежденную плевральную полость и ткань легких попала кровь из-за травмы, которую создали сломанные ребра, а во втором – воздух. Он проник туда, где ему не место. Из-за этого давление в легких упало, и они начали спадаться. А это – прямой путь к удушью. Ведь само дыхание во многом завязано на разнице в давлении разных полостей грудной клетки. Если я сейчас же не стабилизирую его состояние, глава рода Синицыных умрет, либо захлебнется кровью, либо погибнет из-за острой кислородной недостаточности. Ведь мозг без крови, насыщенный кислородом, может прожить максимум 7 минут, а сердце вновь сокращается нестабильно, пульс гулко бьется в висках. Мое давление сначала повысилось, а потом начало стремительно падать. Черт его знает, что со мной случилось на самом деле. Какая аритмия запустилась на этот раз, неважно. Сначала пациент, потом уже я сам. Я направил лекарскую магию в грудную клетку, заставил ребра вернуться на место. В этот момент Андрей Синицын закричал. Говорить он не мог, зато орать от боли ему удавалось очень неплохо. Могу представить, что он сейчас чувствует. Но анестезии у меня с собой нет. Придется терпеть. Хотя такой человек, как он, должен справиться с этой болью. Я срастил костную ткань и сразу же перешел к легким. В первую очередь пришлось восстановить герметичность плевральной полости, тонкой прослойки между двумя листками серозной оболочки, которая выстилала легкие с одной стороны и грудную клетку с другой. Четыре витка позволяли мне легко справиться с этой задачей. Вот только восстановления целостности плевральной полости было недостаточно, ведь там уже успела скопиться кровь. Через полчаса она свернется и образуются спайки. В итоге дыхание все равно не восстановится. Тогда я перешел к рассасыванию крови, к уничтожению всех клеток, которые успели там скопиться. А это процесс непростой. Мало убрать тромбоциты, эритроциты и лейкоциты. В плазме крови содержится фибрин, который лежит в основе спайк. А чтобы убрать его, нужно сильно увеличить интенсивность кровообращения, поднять уровень артериального притока и венозного оттока. Тогда образуется что-то вроде реки с бешеным течением. При таких обстоятельствах все лишнее вернется назад в кровь. «Спасибо», – прошипел барон, громко кашляя. «Спасибо, рано», — ответил я и закашлялся сам. Судя по стуку моего сердца, пульс уже перевалил за 150 ударов в минуту. Это прекрасный показатель, если человек бежит стометровку или длинную дистанцию на протяжении часа. Но в моем случае, это отвратительная цифра. Такого быть не должно. Однако сдаваться рано, я еще не вернул барону шанс на продолжение жизни. Пока что он может умереть в любой момент банально из-за того, что мягкая, нежная ткань легких разрушена острыми концами сломанных ребер. Кстати, а из-за чего же они, черт подери, сломались? Я даже в самых смелых своих фантазиях не могу придумать, что послужило причиной столь серьезных переломов. Может, какой-то яд или проклятие? Нет, точно, как же я сразу не догадался. Это точно такая же ситуация, которую я наблюдал у Андрея Бахмутова и Леонида Рокотова. Первый – аэромант, и перегрузка магии воздуха вызывала у него спазм бронхов. Второй был электромантом, и излишний выброс электрической магии заставлял его нервную систему сойти с ума, что в итоге привело к эпилептическому припадку. Оборон Синицын – могущественный геомант. Логично предположить, что геомантия при частом использовании влияет на твердые структуры организма, скорее всего, на опорно-двигательный аппарат, чем кости, не камни. Обыкновенные органические камни, состоящие из кальция, фосфатов и других минеральных веществ. Похоже, этот летающий валун не так-то просто дался аткарскому барону. Видимо, он вызвал перенапряжение магических каналов, что и привело к развитию такого заболевания. Зря он это сделал. Видимо, хотел произвести впечатление на вернувшегося сына, хотя сам уже давно не в том возрасте, чтобы пользоваться столь мощными заклятиями геомантии. «Осталось совсем немного», — уверил его я. «Осталось зарастить ткани легких. Я приступил к последнему этапу лечения, и как только весь организм Андрея Синицына был восстановлен, я сразу же отпрянул от барона и принялся рыскать рукой по содержимому сумки в поисках порошка, который может восстановить мой сердечный ритм. Вынудили меня снова использовать обратный виток, хоть и вправду отдавая его Кириллу Мечникову. Хотя это решение будет мне дорого стоить. Если бы сейчас у меня не оказалось обратного витка, я бы погиб. Да, мне и с ним живется нелегко, но без этой силы будет еще хуже. Нужно только найти способ обуздать ее побочные эффекты. От принятого порошка, содержащего в себе химический аналог бета-блокаторов, я быстро почувствовал облегчение. Затем взглянул на медленно поднимающегося барона. Ему хватило сил сесть, но дальше он пока сдвинуться не мог. «Ну как?» – произнес я. «Лучше стало?» – он медленно кивнул и, кажется, заснул. «Еще бы! Пришлось пережить столько боли, а организм уже не молодой. По крайней мере, мне удалось ему помочь хотя бы немного. Я собрался с силами, встал на ноги, перешагнул через лежащих на полу солдат и спустился на первый этаж. А там, между тем, все солдаты уже на протяжении десятка минут наблюдали за схваткой Ильи и Дмитрия. Нашли на что уставиться. Их барон чуть не помер на втором этаже, а они стоят и смотрят на то, как два брата пытаются пролить родную кровь. Я протиснулся между бойцами, вышел вперед и остановился буквально в одном метре от сражающихся братьев. «Остановитесь!» Собрав последние силы, прокричал я. Дмитрий и Илья замерли. И, что примечательно, в тот момент, когда их клинки перестали мелькать и остановились вместе с руками сражающихся, я заметил, что острия лезвия уткнулись сразу в две шеи. Илья почти поразил Дмитрия, а брат его. Хорошие у них навыки, ничего не скажешь. Вот только сейчас не время заниматься подобным. Ну что ж вы медлите, вспорите друг другу глотки, пока ваш отец загибается в своем кабинете, развел руками я. В этот же момент несколько солдат достали клинки из своих ножен и окружили меня со всех сторон. Дмитрий и Илья удивленно взглянули на меня. «Что ты сказал?» – прошептал Дмитрий. «Сказал, что ваш отец чуть не погиб из-за перегрузки магических каналов. Однако я его спас», – ответил я. «И если вы сейчас же не прикажете своим солдатам убрать оружие, есть риск, что они убьют человека, который спас жизнь правителю Аткарска. Вас такой расклад устраивает? Делай, как он велит, если, конечно, не хочешь стать новым бароном уже сегодня», — крикнул Илья своему брату. «Опустите оружие», — прокричал Дмитрий. «Не трогайте Мечникова, он пойдет со мной к отцу». «Я тоже пойду», — кивнул Илья. «Нет», — отказался Дмитрий. «Ты останешься здесь, иначе. Два лекаря лучше, чем один», — сказал я. «Позволь ему пройти, мы сможем помочь вашему отцу. Я уже сделал большую часть дела, осталось только проконтролировать его состояние». Дмитрий смотрел мне в глаза, не моргая. Похоже, отец обучил его, как распознавать ложь. Обеспокоившись здоровьем родителя, он впервые попытался оценить, вру я ему или нет. Однако меньше, чем через минуту, он ответил: «Идем, быстро. Илья, за мной. Нечего мной командовать. Ты даже не выиграл. Хотя я не тренировался почти 3 года, мы втроем живо поднялись на второй этаж и обнаружили, что Андрей Константинович как ни в чем не бывало сидит за своим столом, хотя еще пару минут назад он лежал на полу. Решил притвориться, будто с ним ничего не случилось, боится показывать свою слабость. Однако разбросанные по столу бумаги намекают, что только что все это лежало на полу. Сильный мужчина, очень сильный. Большинство людей на его месте продолжили бы спать и даже не попытались бы подняться. Однако глава рода Синицыных был совсем другим человеком. «О, Илья», — устало произнес он, — «вернулся все-таки. Хочешь вступить в ряды полевых лекарей, как я и хотел?» Он бредит. Вернее, из-за ослабшего тела выдает мысли, которые хотел скрыть. Я взглянул на Илью. Тот, увидев, в каком состоянии находится его отец, не мог даже слова промолвить, его тело оцепенело. Однако, как я уже понял, лгать Илья не собирался. «Нет, отец, прости», — трясущимися губами сказал он. «Я приехал проведать тебя с другом и сделать одно предложение». «Ясно», — коротко ответил Андрей Константинович. «Значит, ты все же решил следовать своему собственному пути. Наверное, это к лучшему. Для того, чтобы не изменять своим принципам, порой нужно мужество похлеще, чем желание воевать за свою родину». Илья и Дмитрий удивленно посмотрели на отца. Никто из них не ожидал, что Андрей Константинович скажет нечто подобное. «С возвращением, сын! Только не думай, что мое гостеприимство продлится долго», — тихо усмехнулся барон. «Выкладывайте все, что хотели сказать, а потом уезжайте. Ты сам избрал такой путь, Илья, так что не думай кого-либо теперь в этом винить». «А я и не виню», — воскликнул он. «Меня все устраивает, отец. Я живу так, как я и хотел. У меня есть верные друзья, соратники, коллеги. Я сам пробьюсь к успеху, можешь во мне не сомневаться». Барон молча кивнул. «Это все из-за тебя, Илья», – прошептал Дмитрий. «Он весь день показывал нашим бойцам траектории полета снарядов, истратил почти всю ману. А потом приехал ты, и он решил тебя проучить. В итоге перегрузил свои каналы. Это твоя вина. Думай, как хочешь», — огрызнулся Илья. «Не ссорьтесь», — помахал дрожащей рукой Андрей Константинович. «Когда меня не станет, вы останетесь вдвоем. Барон и лекарь, два брата, которым придется друг друга поддерживать. Не надо повторять моих ошибок, Дмитрий. Не рушь нашу семью». Старший брат Ильи тут же поклонился и произнес. «Да, отец, я тебя понял. Я осознал, что сейчас, возможно, лучший момент, чтобы переговорить с бароном. Я подошел к нему и еще раз поделился с ним своей маной, улучшив мозговое кровообращение и сняв боль, которая заполнила его грудную клетку». Глава рода Синицыных заметно оживился. Теперь ему не придется прилагать дополнительные усилия, чтобы казаться крепким и стойким воякой. Я вновь присел напротив него и произнес. «Андрей Константинович, вам ведь не раз приходилось видеть раненых, пострадавших от увечий, которые не каждый лекарь может излечить, верно? Посмотри на мою левую руку, парень», – прохрипел он. «Как тебе? Видишь этот пустой рукав? Я получил такое ранение, что она сгнила заживо. При этом рядом со мной было целых два полевых лекаря, и никто не смог мне помочь. Именно поэтому я здесь. У меня есть лекарство, которое может излечить любую инфекцию, точнее, обезопасить любую загрязненную рану, из которой сочится гной, спасти тех, у кого в теле осколки. Я хочу предложить военным этот препарат, а взамен попрошу не деньги, а магические кристаллы, качественные кристаллы, чтобы произвести еще больше образцов этого лекарства». Глава рода Синицыных резко оживился. Он поднял на меня взгляд и произнес: «А вот с этого момента прошу поподробнее. Возможно, я и смогу тебе помочь, Мечников». Я потратил полчаса, чтобы описать барону всю суть своей проблемы, объяснил, почему мы обратились именно к нему. «Связей у меня много, это правда», — кивнул он. «Я могу написать письмо своим сосункам, которые сейчас заправляют военным комиссариатом в Саратове. Думаю, их такое предложение обязательно заинтересует, но ничего обещать не могу». А взамен барон резко замолчал, повернулся к стоящим в проходе Дмитрию и Илье, а затем прокричал. «Быстро закрыли дверь с той стороны. Я хочу поговорить с этим юношей без лишних ушей. Тьфу ты, сколько их не учи, а любопытство не отнять». Младшие Синицыны покинули кабинет и захлопнули дверь. «На чем я там остановился?» — потер больную голову барон. «Вы хотели сказать, чем я должен буду вам отплатить?» — напомнил я. «Ах, да, точно», — кивнул он. «Пожалуйста, раз уж работаешь вместе с моим младшим сыном, проследи за ним. Он ведь абсолютно бестолковый, делает, что хочет, доверяется тем, кому не стоит. Но, как я посмотрю, ты, Парень толковый, не бросай Илью. Ладно, знаю, что с ним непросто бывает, но ты все же проследи, чтобы он сам же свою жизнь не разрушил. Об этом можете не беспокоиться, Андрей Константинович, кивнул я. Илья, мой соратник, даю слово, что никогда его не брошу, если он сам будет верно помогать мне. Хорошо, кивнул барон. Я денек отосплюсь и отправлю письмо в Саратов. Ответное придет либо к Илье, либо к тебе лично. На этом все. Я поднялся, поблагодарил барона молчаливым поклоном, а затем покинул его кабинет. Илья и Дмитрий стояли чуть ли не вплотную к двери. Видимо, подслушивали наш разговор. «Уходим, Илья», — сказал я. «Дело сделано». «А отец?» — напрягся он. «Все в порядке, ему просто нужно отоспаться», — уверил его я. «Мы покинули территорию Синицыных. Дмитрий проводил нас до ворот, но не произнес ни слова. Охранник Владислав Апрелов лишь помахал нам вслед, но тоже был вынужден промолчать. Видимо, опасался, что Дмитрий Синицын накажет его за излишнюю болтовню. Да и сам Илья тоже не особо спешил со мной заговорить. Лишь в поезде спросил, что попросил взамен его отец, однако я не стал рассказывать ему о просьбе барона. В целом наше путешествие прошло успешно. Не знаю, даст ли нам что-то письмо барона Синицына, но я очень надеялся, что хотя бы он сможет помочь наладить наше производство. А уж позаботиться об Илье я смогу. Это для меня не проблема. Все, кто работают со мной, всегда могут рассчитывать на мою помощь. Спасибо, что помог мне, Алексей, поблагодарил меня Илья, когда мы высадились в Хоперске. Думаю, без твоей помощи отец с братом меня бы сразу же вышвырнули. Думаю, вы просто плохо друг друга понимаете, сказал я, но я рад был помочь. Увидимся в понедельник на работе. Отдохни немного, а то вижу, что братец тебя нехило извалял в снегу. Неправда, обиженно воскликнул Илья. Я почти его одолел. После короткого спора мы с Ильей разошлись по домам. Синицын должен был уволиться из амбулатории, но из-за большой нагрузки Кораблев попросил его задержаться. Илья решил не отказываться, ведь прибыль обещала быть существенной, и мой соратник остался со мной принимать пациентов еще на одну неделю. В моем особняке горел свет. Я только сейчас вспомнил, что там меня ждет дядя и его семья. Все-таки приятно возвращаться домой, когда там есть кто-то, кроме домового и моноклеща. Однако около нашего дома кто-то стоял. Приблизившись к калитке, я узнал в этом человеке Юрия Сапрыкина, бывшего главного городового, который теперь обучается в моей школе среднего лекарского персонала. «Алексей Александрович», — приветственно кивнул он. «Добрый вечер, я уже давно вас жду. А вы что здесь делаете, Юрий?» — удивился я. «Пришел вас предупредить. Вашим родственникам угрожает опасность, причем от моих же бывших сослуживцев». Глава 6. «Интересно, когда-нибудь наступит хотя бы один день, когда мне и моим родственникам не будет угрожать смертельная опасность? Похоже, такова цена жизни в этом мире. Здесь все пытаются на корню задушить человека, который хочет пробиться вверх с самых низов. Но я уже к этому привык. Не первый раз слышу о подобных угрозах. Простите, что не могу пригласить вас в дом, Юрий», — сказал я Сапрыкину. «Не хочу, чтобы об этом услышал мой дядя и его семья. Давайте пройдемся по полевой, заодно согреетесь». А бывший городовой Сапрыкин уже дрожал. Сложно сказать, сколько он ждал меня здесь. Я удивлен его преданности. Ведь еще на суде, когда на меня пытались свалить вину Сухорукова, Сапрыкин выступал в качестве моего врага. Видимо, так он решил отплатить за то, что я принял его в свою школу среднего лекарского персонала. В любом случае, это очень ценно. Мы прошли вдоль дома Сеченова и направились дальше, в западную часть города. Хоть меня и выгнали из полиции, но у меня остались люди, которые все еще держат со мной связь. Я рассказывал им, что хожу на ваши уроки и глубоко уважаю вас как лекаря и как наставника, сказал Сапрыкин. Поэтому добрые люди сразу же рассказали мне, какая весточка пришла им из Санкт-Петербурга. Так в чем конкретно заключается эта опасность, поинтересовался я. Вы сказали, что нам угрожают ваши же сослуживцы. Какая-то влиятельная личность в столице договорилась с полицией. Поэтому наши городовые будут сопровождать человека, который прибудет в Хоперск через 3 дня. Этот человек должен что-то сделать в вашем доме, как-то повлиять на вашу семью. Я уже понял, о чем идет речь. Нет сомнений, это дело рук моего отца. Похоже, он выслал кого-то, чтобы забрать Сережу, так еще и подключил к этому делу местных городовых. И у меня всего 3 дня на подготовку. Лучшим выходом будет спрятать семью дяди. Вот только куда, больше ничего не известно, Юрий, уточнил я, какие конкретно приказы прислали в нашу полицию. Им было сказано, что цель должна быть достигнута любой ценой, сказал он. Я не знаю, о какой цели идет речь. Операцией будет командовать человек, который приедет из столицы. Но фраза «любой ценой» может подразумевать нанесение вреда или даже убийство того, кто встанет у городовых на пути. Поверить не могу, что отец на такое решился. Возможно, Олег был прав. И я действительно совсем не знаю и не понимаю Александра Мечникова как человека. Неужели он не получил мое письмо? Нужно будет проверить почтовый ящик, как только вернусь домой. Он должен был отправить ответ. К сожалению, я больше ничем вам помочь не могу, Алексей Александрович, признался Сапрыкин. Если бы я и сейчас был унтер-офицером, я бы смог изменить хоть что-то. Но теперь это невозможно. Верхушка в нашей полиции поменялась. Теперь все строго следуют законам. И, как понимаете, от этого в каком-то смысле даже хуже. Ведь на вашу семью хотят повлиять именно с точки зрения закона. Постановление, которое пришло из Санкт-Петербурга, отмечено печатью Центрального бюро полиции. У моих бывших коллег остается только один вариант – исполнять. Спасибо, что предупредили, Юрий, кивнул я. Я этого не забуду, будьте уверены. Но у меня остался еще один вопрос. Скажите, вам неизвестно, следят ли сейчас за нашим домом городовые? Об этом в приказе ничего не говорилось? Нет, это вряд ли, ответил Сапрыкин. Скорее всего, они ничего не предпримут, пока в Хоперск не прибудет тот человек, который и возглавит операцию. До кого же додумался направить сюда отец? Кому он может доверить ребенка? Это должен быть кто-то из семьи или же очень специфический наемник. Ярослав с таким не справится, а учитывая тот факт, что мы с ним уже успели подружиться, я сильно сомневаюсь, что он пошел бы на такое. Кириллу тоже нет. Кирилл уехал на фронт незадолго до того, как я покинул Санкт-Петербург. Значит, отец кого-то нанял. А чего ожидать от этого незнакомца, я даже предполагать не могу. Спасибо, Юрий, сказал я и крепко пожал руку бывшего унтер-офицера. Я никому не скажу, что мы с вами говорили об этом, но обязательно воспользуюсь этой информацией, чтобы защитить свою семью. Будьте аккуратны, Алексей Александрович, ответил он. Жители Хоперска вас очень ценят и уважают. Но завистников в этом мире много. Обязательно найдутся те, кто попытается вам навредить. Возможно, вам стоит обратиться за помощью к барону Елину. Особенно, если учесть, что вы близко знакомы с его дочерью. Думаю, он не откажет. Не откажет. Это я точно знаю. Но вовлекать в это дело еще одну дворянскую семью я пока не хочу. Нужно хорошо обдумать дальнейший план действий. Сапрыкин ушел, а я спустился по полевой улице к своему дому и проверил почтовый ящик. Ага, а вот и письма. 3 штуки. Похоже, все, кому я писал, мне ответили. Посмотрим, что мне расскажут эти люди. Я вошел в дом и от непривычки так и замер в прихожей. Слишком уж адаптировался к одиночеству. Меня удивило, как оживился дом, когда в него вернулись Олег, Катя и Сережа. «Алексей, вернулся?» – крикнул мне дядя. «Проходи скорее, мы как раз ужинать собираемся». Токс встретил меня первым, и как только я снял с себя обувь, он тут же оттащил ее в сторону и спрятал в специальном шкафчике. «Спасибо, Токс», — улыбнулся я. На кухне и в гостиной была совсем другая атмосфера. Весь дом заполнил приятный аромат жареной курятины, которую готовила Катя вместе с Доброхотом. Домовой стоял на небольшой табуретке, чтобы компенсировать тем самым недостаток своего роста. В противном случае до стола бы он не достал. В гостиной Олег играл с Сережей, который ползал по полу. Так, не понял, это я настолько потерял счет времени, или мальчик слишком быстро начал взрослеть, ему ведь не больше 3 месяцев, он еще только должен начать приучаться к тому, чтобы держать голову. Дядь, а почему мой двоюродный брат так активно ползает по дому? Разве это нормально? Спросил я. Сами диву даемся, рассмеялся дядя. Он растет слишком быстро. Видимо, лекарская магия каким-то образом ускоряет рост. Представляешь, мелкий уже вовсю ей пользуется, чтобы укреплять свое тело. Думаю, такого даже у его деда не было. Хотя Сергей Мечников был очень могущественным лекарем. Дядя неожиданно поник. Видимо, вспомнил о письме моего отца. Однако я тут же постарался отвлечь его от этих мыслей и завлек его в игру с Сережей, который перемещался по гостиной настолько активно, что меня даже порой посещали мысли, будто он уже готов к тому, чтобы встать на ноги. Мы провели ужин в теплой семейной атмосфере. Давно я не испытывал таких эмоций. Несколько месяцев провел в этом особняке в полном одиночестве. Наблюдая за общением Олега с его близкими, я понял, что передо мной именно те люди, которых я могу назвать своей семьей. Те Мечниковы, что живут в столице, это совсем другая история. Как бы отец не осуждал меня за то, что я нашел общий язык с другим изгнанником, со своим дядей, я все же склонен не согласиться с его словами. Более того, я презираю его за то решение, которое он принял. Вот так просто отобрать ребенка у родных отца и матери, даже если он делает это из благих побуждений, это все равно недопустимо. А между тем у меня осталось всего 3 дня до момента, когда приедет человек, которому дали задачу забрать Сергея. Скорее всего, отец уже подписал указ о присоединении мальчика к своему роду. Выходит, особого выбора у меня нет. Придется сражаться. Придется искать способ защитить свою настоящую семью, тех, кто живет в Хоперске. Но для этого мне придется стабилизировать обратный виток. Еще одну попытку воспользоваться им я могу не пережить. Нарушение гемодинамики из-за аритмии бывает разным. Тут уж как повезет. Легкое головокружение может быстро привести к внезапной смерти. Сегодняшнюю ночь я проведу за изучением трактата Асклепия. Если потребуется, потрачу всю свою ману, но разберусь в тонкостях обратного витка. Ведь именно ему и посвящен следующий раздел, который идет следом за главами о некротике. После ужина я поднялся в свою комнату и распаковал письма, которые только что забрал из почтового ящика. Однако не все адресанты совпали с теми именами, которые я ожидал увидеть. Первое письмо было от Андрея Бахмутова. Мой старый товарищ сообщил, что мое предложение кажется ему интересным, однако он сейчас не имеет возможности обратиться к руководству, поскольку находится в горячей точке. В общем-то, именно такой ответ я и ожидал от него получить. Андрей пообещал, что попробует поговорить об этом, когда вернется в Санкт-Петербург, и попросил прощения за то, что пока что не способен что-либо изменить. Разумеется, я не держал на него зла. Он был лишь одной ниточкой из 3 мне известных, что могла привести к сделке с военными. Однако и вторая нить оборвалась, ведь Кирилл мое письмо проигнорировал. Ответ от него так и не пришел. Выходит, что теперь остается надеяться только на помощь Андрея Константиновича Синицына. Зато мне написал Ярослав Мечников, и его письмо особенно меня удивило, ведь в нем было сокрыто предупреждение. «Здравствуй, Алексей. Очень скучаю по тем временам, которые я провел в Хоперске. Особенно мне понравилось проводить время с дядей и Сергеем. У мальчика явно большой потенциал. Правда, мне он показался болезненным. Я бы на твоем месте одолжил дяде денег, чтобы отвезти парня в какой-нибудь санаторий. И чем скорее, тем лучше. Уж кто, как не ты, понимает, как важно здоровье близких членов семьи. И на этом все. Дальше Ярослав, конечно, расписал еще несколько листов о том, как проходит изучение бактерий в столичной академии. Однако эти стены текста были лишь отвлечением внимания. Я не дурак, поэтому прекрасно понимаю, что пытался сказать Ярослав. Нет никакой болезненности у Сережи. Мальчик, наоборот, даже чересчур здоров. Брат намекнул мне, что мальчика нужно увезти из Хоперской как можно скорее. Видимо, он уже узнал о планах отца, но побоялся писать прямым текстом, поскольку сообщение мог кто-то перехватить. И, наконец, третье письмо, которое пришло от моего отца. Его мне почему-то больше всего не хотелось читать. Из-за действий, которые он начал совершать, я начал терять к нему доверие. А любое сообщение, присланное им, вряд ли можно счесть правдивым. Однако я все же распаковал конверт и достал оттуда короткую записку, высланную отцом. «Разве не ты говорил мне, что род Мечниковых может помочь Сергею? И разве не ты, Алексей, предал мои ожидания? Так подумай, почему после всего этого я должен прислушиваться к твоим словам? Я настоятельно тебе рекомендую не вмешиваться в мои планы на мальчика. Я дам ему титул, образование и силу. Он имеет право жить как настоящий Мечников. В Хоперске и так уже гниет достаточное количество моих родственников. Я обязательно спасу хотя бы одного из них». В гневе я сжал в руках это письмо и с трудом сдержался, чтобы не бросить его в магическую лампу, которая при близком контакте очень быстро поджигает любую бумагу. Нужно срочно найти способ спасти Сережу. Вот только вести его некуда. Вовлекать другие дворянские семьи не имеет смысла. Тем более я не могу быть уверен на 100%, что барон пожелает мне помочь. Возможно, Иннокентию Сергеевичу Елину, наоборот, захочется выслужиться перед столичными дворянами. Остается лишь один вариант – отбиваться самостоятельно. Но для этого мне нужно вернуть былую силу своему обратному витку. Иначе Сережу заберут, а я погибну от сердечного приступа, пытаясь его защитить. Я мигом переместился в библиотеку и раскрыл трактат Асклепия. Предварительно зарядил себя манеттоксоэтонометра, чтобы прочитать как можно больше страниц. Чем дальше я продвигался вглубь книги, тем больше она сжирала моей энергии. Можно было бы попросить Гигею, чтобы она раскрыла мне еще один раздел, но этого я себе позволить не мог. Сделки с богами – опасная игра. За каждую просьбу обязательно придется платить, и не всегда цена оказывается посильной. Я уселся в библиотеке, открыл последнюю страницу раздела о некротике и приготовил свои магические каналы к тому, что следующая страница может отнять у меня немало сил. Но кто бы мог подумать, что сразу же после того, как я переверну лист бумаги, я потеряю почти 30% своей энергии. Права была Гигея, когда сказала, что дальше будет намного труднее. Кажется, она говорила, что на прочтение книги могут уйти десятки лет. Однако хотя бы минимальную информацию об обратном витке я получить должен. Наверняка у него есть скрытые свойства, о которых не знает никто, кроме самого создателя этой магии, Асклепия. Первые три страницы раздела я изучал тексты, которые уже и сам давно знал. И лишь на четвертой, которая отняла у меня последние крупицы силы, я нашел строки, которые дали мне подсказку. Обратный виток – это магия самозащиты. Однако некоторые лекари все же умудрялись на моих глазах использовать эту силу во вред живым существам, из-за чего я и поставил ограничитель. Снять его, разумеется, можно, но только в том случае, если лекарь примет четвертый дополнительный пункт клятвы лекаря. Вот оно, то, что мне нужно. А ведь трактат до этого момента ни разу не упоминал о том, что существует четвертая заповедь – лечить нуждающихся, продвигать лекарское дело и истреблять некротику. Эти законы я хорошо усвоил и следую им каждый день. Но какой же четвертый в таком случае? Ответ оказался предсказуемым. Правда, эту фразу в моем мире произнес не Асклепий, а Гиппократ. Не навреди, используй силу обратного витка только для самозащиты. Никогда не причиняй вред тем, кто не угрожает тебе и не угрожает твоим близким и пациентам. Не будь тем, кто нанесет первый удар. Таков был текст этой клятвы. Теперь понятно, в чем крылась основная проблема. Я использовал обратный виток против бактерий, но магические алгоритмы полагали, что я просто так уничтожаю живых существ. Но если я приму эту клятву, то таких проблем больше не возникнет. Ведь бактерии наносят вред моим пациентам. Просто о микроорганизмах в те далекие годы еще не было известно. О них и сейчас никто бы не знал, если бы я вместе с Ярославом не написал статью, которая положила начало микробиологии.